Святый Иоанн говорит, совершенно любы, вон изгоняет страх. Как же святый пророк Давид говорит, бойтесь Господа, все святи Его. Сим показывается, что есть два страха. Один первоначальный, а другой совершенный. Один свойствен начинающим, а другой свойствен совершенным святым, достигшим в меру совершенной любви. Кто исполняет волю Божию по страху мук, тот еще новоначальный. А кто исполняет волю Божию из любви к Богу, для того, чтобы угодить Богу, того сия любовь приводит в совершенный страх, по коему он, вкусив сладости пребывания с Богом, боится отпасть, боится лишиться ее. И сей-то совершенный страх, рождающийся от любви, вон изгоняет страх первоначальный. Страха совершенного невозможно достигнуть, если кто прежде не приобретет первоначального страха. Премудрый Сирах говорит, страх Божий есть начало и конец. Началом назван первоначальный страх, за которым следует совершенный страх святых. Первоначальный страх свойствен душевному состоянию. Он охраняет душу от всякого падения, ибо сказано, страхом Господним уклоняется всяк от зла. Но кто уклоняется от зла по страху наказания, как раб, боящийся господина, тот постепенно приходит к тому, чтобы делать благое добровольно, сначала как наемник, надеясь некоего воздаяния за свое благое делание. Если же он таким образом будет постоянно избегать зла и страха, подобно рабу, и делать благое в надежде награды, подобно наемнику, то, пребывая по благодати Божией во благом и соразмерно сему соединяясь с Богом, получает он, наконец, вкус ко благому, приходит в некоторое ощущение истинно благого и уже не хочет разлучиться с ним. Тогда достигает он в достоинство сына и любит добро ради самого добра, и хотя боится, но потому что любит, сей-то есть великий и совершенный страх. Сию постепенность изображает и святый пророк Давид в следующих словах: «Уклонися от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и». «Уклонися, — говорит он, — от зла, то есть избегай всякого вообще зла, уклоняйся от всякого дела, ведущего ко греху». Но, сказав это, он не остановился на сем, но прибавил: «И сотвори благо». Ибо случается, что иной не делает зла, но и добра не творит. И, например, не обижает, но и милосердия не оказывает, или не ненавидит, но и не любит. Сказав же о сем, он последовательно продолжает: «Взыщи мира и пожени и». Не сказал только «взыщи», но усиленно стремись за ним, чтобы достигнуть его. Следите внимательно умом своим за сею речью и примечайте тонкость, наблюдаемую святым. Когда кто сподобится уклониться от зла и потом с помощью Божией будет старательно делать благое, тотчас восстанут на него брани вражеские, и он подвизается, трудится, сокрушается, то, боясь возвратиться опять на злое, как раб, то надеясь награды за благое, как наемник. Но терпя нападение от врага, борясь с ним и сопротивляясь ему, по сим побуждениям он хотя делает благое, однако с большой скорбью и великим трудом. Когда же получит помощь от Бога и приобретет некоторый навык в добре, тогда видит он покой. Тогда ощущает мир, тогда ощущает, что значит прискорбная брань и что радость и веселье мира. И начинает уже потом искать мира, усиленно стремиться к нему, чтобы достигнуть его, приобрести совершенно и водворить его в себе. Достигший же в меру сию, вкушает, наконец, блаженство миротворцев. И отселе, кто может побудить душу сию делать добро ради чего-либо иного, кроме наслаждения тем самым добром? Тогда-то таковой познает и совершенный страх. Отцы сказали, что человек приобретает страх Божий, если имеет память смерти и память мучений. И если каждый вечер испытывает себя, как провел день, и каждое утро, как прошла ночь, если не будет дерзок, и, наконец, если будет находиться в близком общении с человеком, боящимся Бога. Ибо говорят, что один брат спросил некоего старца, что мне делать, отче, чтобы бояться Бога. Старец отвечал ему: «Иди, живи с человеком, боящимся Бога, и он тем самым, что боится Бога, научит и тебя бояться Бога». Отгоняем же страх Божий от себя тем, что делаем все противное сказанному, не имеем ни памяти смертной, ни памяти мучений, не внимаем самим себе и не испытываем себя, как проводим время, но живем нерадиво и обращаемся с людьми, не имеющими страха Божия, и бываем дерзки. И сие последнее хуже всего. Это совершенная пагуба, ибо ничто так не отгоняет страха Божия от души, как дерзость. Спросили о ней некогда Авву Агафона, и он сказал: «Дерзость подобно сильному жгучему ветру, от которого, когда он подует, все бегут, и который портит всякий плод на деревьях. Бог да избавит нас от всегубительной сей страсти — дерзости». Дерзость бывает многообразна. Можно быть дерзким и словом, и движением, и взором. От дерзости иной впадает в празднословие, говорит мирское, делает смешное и побуждает других к непристойному смеху. Дерзость и то, когда кто коснется другого без нужды, протянет руку на кого смеющегося, толкнет кого, вырвет что у него из рук, бесстыдно смотрит на кого. Все это делает дерзость, все это происходит от того, что в душе нет страха Божия, и от всего человек приходит мало-помалу и в совершенную небрежность. Посему-то Бог, когда давал заповеди закона, сказал: «Благоговейный сотворите, сыны Израилевы». Ибо без благоговения и скромной стыдливости, несмелости, человек не чтит и самого Бога, и не хранит ни одной заповеди. Потому нет ничего вреднее дерзости. Потому-то она и есть матерь всех страстей, что изгоняет благоговение, отгоняет страх Божий от души и рождает небрежность. Авва Иоанн, ученик Аввы Варсонофия, имел обыкновение повторять следующие четыре изречения. Иногда одно, иногда другое, при отпуске от себя приходивших братьев. Через сохранение совести в отношении к ближнему рождается смиренномудрие. Никогда не должен предпочитать свою волю воле брата своего. Бегай от всего человеческого и спасешься. Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов. Каждый раз он предварял сие изречения такими словами: «Сказал я однажды: брат, Бог да сохранит любовь. Отцы сказали». И после сего прилагал одно из сих изречений. При всяком встречающемся деле, хотя бы оно было крайне нужно и требовало чаяния, не хочу, чтобы вы делали его со спорами или смущением, но будьте уверены, что всякое дело, которое вы делаете, велико ли оно или мало, есть восьмая часть искомого. А сохранить свое устроение, если и случится от всего не исполнить дело, есть семь восьмых. Итак, если вы делаете какое дело и хотите совершенно и всецело исполнить его, то старайтесь, как самое дело исполнить, что, как я сказал, есть восьмая часть искомого, так вместе с тем сохраните свое устроение неповрежденным, что составляет семь восьмых. Если же для того, чтобы исполнить дело вашего служения, настоять будет необходимость увлечься и повредить себе или другому, споря с ним, то не надобно терять семь восьмых для того, чтобы сохранить одну восьмую.